Стихи Верлена в переводе Брюсова. Секция 13. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Из книги «Задушевные обедни», 1892 год. Первое. Аспержеме. Из сопа ломкий стебль, сжимаемый Творцом, мне даровавшим жизнь и милость, и прощенье. Я, если мой порыв чист пред его лицом, другому указать могу пути спасенья. И, как язычник мог при крайности крестить, так недостойный я, когда, молясь смиренно, стремится кто-нибудь томленья облегчить, могу ему открыть глаза на мир нетленный. По милосердию, избранному тобой, о, сжалься, Господи, над тьмой моих страданий, и сердце, взросшее меж тяжких испытаний, к тебе, влекомое, как рану, успокой. Дай волю мне идти вперед дорогой длинной, исполнить свой обет, и, обращая в храм всю жизнь, я воспою гимн Троицы Единой, гимн Богу в небесах недостижимых нам. Отцу-Создателю, чьи помыслы глубоки, Христу-Спасителю, кто миру судья, Святому Духу, кем глаголали пророки, я, в ком кипит вся кровь, ничтожный грешник, я, сжимаемый Творцом, я, ломкий стебль из сопа. Второе. После вечерни. Покинувши Париж, приходишь в Нотр-Дам. Там шумы улицы слились в аккорд чуть слышный, и солнце яркое в тени немеет там. Пройдя цветных окон, узор чудесно пышный, спокойной тишиной исполнен этот дом. В нем явно властвует единый царь, Всевышний. Вечерни отошли, над черным алтарем лишь шесть мерцает свеч, но веет ароматом, где с фимиамом слит воск, капавший дождем. Вот прочтены часы, во мраке синеватом, как добрая гроза, звучит суровый хор, и своды древние ответствуют кантатам. И полон пением весь сумрачный собор, где день, ослабленный святыми, королями, колеблет в высоте свой теневой узор. И все здесь говорит о мире, о, словами святыми прогнанных ночных страстях, с колонн надежда тянется незримыми руками. О, неземной восторг! Сияет светом он, сосредоточенным в луче единой правды. Да, бесконечно прав экстаз твой, Симеон. Так предадим же дух мы в руки Бога правды. Из книги «Плоть», 1896 год. Первое. Пролог. Любовь неутомима. Как дьявол, яростью томима, мила, как вздохи херувима. Любовники неутомимы, как дьяволы неумолимы, настойчивы, как херувимы. Вокруг неопытных сердец, бродя, как волк вокруг овец, они их ловят, наконец. Любовник, он всегда хитрец, нахохлившись, как голубь, лжец, умеет положить конец. А все любви метаморфозы, уста — гранат, ланиты — розы, смех грустный, сладостные слезы. И все, о чем немеет греза, цель и причина, стих и проза, стоит пион, раскрыта роза. Второе. Песня к ней. Мне говорят, что ты блондинка, и что блондинка неверна, и добавляют, как былинка, но мне такая речь смешна. Твой глаз яснее, чем росинка, до губ твоих душа жадна. Мне говорят, что ты брюнетка, что взор брюнетки, как костер, и что в огне его нередко сгорает сердце. Что за вздор? Ты целовать умеешь метко, и по душе мне твой задор. Мне говорят, не будь с шатенкой, она бледна, скучна чуть-чуть. Смеюсь над дружеской оценкой. Дай запах кос твоих вдохнуть, моя царица, и коленкой стань, торжествуя мне на грудь. Конец 13-й секции. Конец книги стихов Поля Верлена в переводах Валерия Брюсова. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2020 год.